И вот теперь в этой мирной беседе на Кипре есть и некий зловещий отблеск. Но я бы, пожалуй, одним этим отблеском не ограничился. Поскольку во мне есть, возможно, плохая привычка все умрачнять. И то, что Отелло где-то в пути, в то время как именно этот корабль на Кипр должен был прибыть первым, меня на легкость никак не настраивает. Ведь ветер и шторм уничтожили турок. Отчего же тот же ветер и шторм пощадят вдруг корабль Отелло? Дездемона ведь любит Отелло, а это чувство вселяет часто излишний страх из-за возможной потери. Тут нет человека, который бы так тревожился, как Дездемона. Яга совсем не тревожится. Впрочем, это ведь ясно. Но и Кассио тоже тревожится лишь относительно. Конечно, он любит Отелло, но как хороший военный он знает, что ветер бессилен против такого судна. И вот в истинном волнении остается лишь Дездемона, одна среди этих мужчин, чужих, далеких, которые, может быть, тоже волнуются, только не так, как она. А это гораздо труднее — беспокоиться в одиночку. К тому же Яга сально шутит, и всю дорогу он точно так же шутил и, может быть, пил. Корабль был полон таких же, как он, моряков и солдат. Был страшный шквал, и они подкрепляли свой дух, возможно, вином и шуткой. Нельзя сказать, что Дездемоне было уютно от всего этого. Мужской характер шекспировских женщин кем-то, пожалуй, преувеличен. Их сила духа, чаще всего именно сила духа, а не способность привыкнуть к чуждым для них обстоятельствам. И Дездемоне, мне кажется, Яга не мог в дороге понравиться. Теперь же, когда он снова начал точить свой язык на известной теме про женщин, Дездемона сказала ему в ответ какую-то резкость. К сожалению, чаще всего, слыша пошлость, иная женщина просто смолчит или даже пошутит в ответ, чтобы не прослыть чисто плюйкой. Но есть и такая, кто оборвет пошляка, рискуя в ответ получить удар или, по меньшей мере, насмешку. Дездемона как раз такая. Тревога за Отелло отстранила ее от этих мужчин, и пошлые шутки Яга ранят ее. Она, слегка обернувшись, с тихим гневом бросает им в ответ что-то резкое. И вот перед Яга чистюля, такая недотрога, притом жена черномазого зверя, жена совсем молодая, всего со вчерашнего дня, жена обезьяны. Значит, чистюля притворна. Она на себя напускает святость. Вообще недотрог нет на свете, есть только ханжи. О, как приятно было бы эту ханжу растоптать. Не была бы ты женой Отелло. И Яга весело отпускает сальные шутки. Эта схватка кончилась бы, Бог знает чем, не явись Отелло. И сразу все вернулось на свое место. Яга стал лишь помощником. Теперь ему надо пойти на корабль за вещами. А Дездемоне не нужно больше тревожиться и защищаться от чуждого ей окружения. Ее защитник обнял ее и повел домой. Но каково будет ей потом, когда этот самый защитник ударит ее по лицу?